Программирование. Слои программирования и принятие решений о ролях. Всякий слой обладает своим уровнем программирования, которое направлено на каждого человека персонально. Это и определяет уровень осознания душой своей роли в этом миру. Если человек понимает специфику ситуации, он знает, что есть передовые технологии, отколовшиеся цивилизации, тайные общества, межвременные планы, тайны разума и осознания, все эти темы, тогда он получает возможность сознательного выбора прожить свою жизнь по отношению к обществу. Результат его действий напрямую зависит от уровня программирования, превзойденного им через осознание. Все в этом миру измеряется по шкале духовная дробь материальная, и соответственно этому по уровню энергии души, а не внедренным человечеству и им безропотно принятым ложным понятием борьбы добра и зла. Те, кого принято считать «темными» в кавычках, это люди, у которых внутренний баланс соотношения материального и духовного сместился в сторону материального, а значит, они более пропитаны условностями вирусной системы. Их интересы в большинстве акцентированы на материальных ценностях, а значит, они готовы на все ради получения материальных благ, любого вида выгоды и высокого статуса в обществе. Такие души сильно повреждены и слабы энергетически, и если уровень соотношения у них дойдет до крайней точки материальности, то душа умирает, даже не дождавшись выхода из тела. Такой человек обрекает себя на последнее воплощение. Получается, в итоге он бесцельно скормил, в кавычках, себя, свою душу. Тех, у кого преобладает сторона духовная, здесь принято считать светлыми, в кавычках. Они полностью созидательны. Понимая, в какой мир они попали, такие люди принимают некоторые условия игры, но не переходят грань и не изменяют силе духовного, находящегося у них внутри. Они никогда не идут на компромиссы в выборе между духовным и материальным, из-за чего у окружающих часто складывается впечатление, что эти люди идут против естественного течения жизни, за что считаются странными и не похожими на остальных. Светлые не зациклены на материальных ценностях, чем практически всегда вызывают презрение и непонимание, а подчас зависть и раздражение у тех, кто опустился до материальности, так как жить только материальным действительно очень сложно и внутренне дискомфортно. Общественность находится на определенном уровне программирования, что является наиболее слабым, но захватывающим в ловушку большинство людей условием. Тому, кто видит правду за подобными операциями, очевиден факт, что все в этом миру контролируется. Это очевидно, и если не по результатам, то по реакциям большинства на истину, по остракизму, сигналам, ложным постановкам событий и всем другим элементам медиасистемы, которые могут быть прочитаны как код. Существуют различные уровни программирования, предназначенные для ограничения доступа сознания к конкретным воспоминаниям и определенным частотам ума и разума в сочетании с конкретными воспоминаниями. Чем больше человек сопротивляется, тем более интенсивным и четко сформулированным является программирование. Сознание поймано в ловушку в этой вселенной. Чистое осознание находится за ее пределами. Чистое неискаженное осознание вне формы. Развивать это осознание значит вступить на путь, который начинает непрерывный и экспоненциальный выход за пределы того, что сознание стремится определить через линейную контрастность и численные величины. Путь многомерен. Параметры измерений движения по этому пути описываются как параллельное движение вперед и назад во времени. Это также существование одновременно в будущем и прошлом. Через разгипнотизирование своего сознательного разума путем распутывания или разъединения фокусированности сознания на физических ощущениях, как на источнике последующего потока данных опыта, можно буквально смотреть за пределы памяти и за пределы предубеждений, системы убеждений и получить доступ к другим реальностям, начиная с ближайших «вероятностных» в кавычках реальностей, и переходя к реальностям, которые теоретически так же реальны, как и это, однако находятся весьма «далеко» в кавычках от мира естественной относительности, согласно основному или коллективному существованию. Таким образом, человек может буквально испытать трансцендентальный опыт единения с Богом всей реальности своего «я», всего собственного опыта, в то время как другой человек в комнате отмечает лишь свои физические ощущения и, следовательно, свою физическую реальность вместе с небольшим вмешательством в физический мир многомерных возможностей сознания. Когда разум становится духом, а дух пробуждается в теле, вместо того, чтобы беспробудно спать или даже находиться в перевернутом и таким образом негативно ориентированном состоянии по сравнению с оригинальным, тогда дух руководит существованием. И это буквально означает, что этот физический мир теряет контроль над процессом создания реальности такого человека. Программисты. Программы разрабатываются группой лиц, находящихся далеко за кулисами, обрабатывающих информацию на уровнях, к которым нет доступа у людей по меньшей мере без технологии и стабилизации температуры мозга в течение длительного периода фокусировки. Программирование на подуровне. Таким образом, люди из «общего слоя» в кавычках запрограммированы ложными идеалами о безопасности через патриархальную власть, которая удовлетворяет навязанное им желание иметь надлежащую роль отца в своей жизни и из века в век действует как успокоительное средство для нежелающих перемен слоев населения. Далее в действие могут быть приведены под уровни программирования для тех, кто не согласен с общим условием массовой программы. Таких личностей переводят на следующий уровень идеалов, основанных на многообразных реакционных типах мышления. Например, если кто-то действительно хочет перемен, то ему предоставляется множество ложных выходов, которые тяготеют к тому или иному уровню психологического или духовного удовлетворения, но делается это таким образом, чтобы безопасно перенаправить предполагаемый эффект фактического осуществления изменений на поверхностное и предвзятое представление о том, чего хочет не сам человек, а преследуют программисты. Цель программирования не обязана являться конкретной в массовом масштабе. Она зависит от уровня, с которого идет воздействие на людей. Однако конечным итогом или конечной целью возникающих в людях внутренних желаний является схема реальности, которую операторы тщательно разрабатывали в течение многих лет. Подобные сценарии разыгрываются на каждом из уровней программирования. Вне зависимости от уровня, любой человек мог выбрать неверный способ воспринимать что-либо. Программирование должно обеспечить безопасность и непрерывность воздействия на сознание, а также уменьшить вероятность того, что человек отвергнет или сознательно придет к пониманию или обличению как самой ситуации, так и породившей ее программы. Так, например, время используется на Земле для создания ощущения расстояния. Каким образом можно создать препятствие через манипуляцию временем? Будучи зацикленным на материальных желаниях и полностью зависимым от движения стрелок часов, генераторы ставят задачи, прибегая к выставлению человеку определенных временных рамок и обязательным условиям их исполнения в намеченный час. Для генераторов все, что выходит за грань материального, имеет характер бреда, поэтому ни цели самого человека, ни включенные в сценарий сущности им не учитываются, вследствие чего почти всегда все идет вне намеченного генератором плана, что приводит его к накоплению негативной энергии внутри себя, которую он выплескивает на окружающих его людей. Люди-генераторы служат для сущностей выверенным механизмом для создания конфликтных ситуаций, целью которых является питание. В большинстве случаев именно сущности подталкивают таких людей к подобным действиям. Хотите ли вы узнать правду об этой реальности? Подводя итог, вспомним, что тайные операции с помощью экспериментов и исследований установили, что данная реальность является искусственной конструкцией, разработанной межпространственными существами, создающими искусственные временные домены, похожие на хранилище данных сознательного опыта, программируемого снова и снова разными способами. Цель – держать людей в одних и тех же петлях мышления и зацикленном поведении. Большинство людей не могут разрушить программу, в кавычках, этой системы, что в результате превращает их в продукт самой системы. Были задействованы операции, открывшие возможность разрушить эту программу с помощью коллективного разума и ментального освобождения человечества от этих чар, дробь, системы контроля над разумом, основанным на трансе. Контрольные параметры данной системы базируются на численной прогрессии частот подобной гипнотической модели, захватывающей сознание через активацию старых реакций, которые, видимо, были запрограммированы в биоструктуру человека. Древние цивилизации нашли способы запускать данный процесс вспять, и некоторые из них достигли освобождения. Но если какая-либо человеческая ДНК остается в системе, активируется свойство запутанности, чтобы захватывать остальные части с помощью клонирования и копирования сознания. Из этого следует, что закон запутывания является такой же ловушкой, как и принятие зла. По сути, ДНК подобна зашифрованному коду, несущему передаточную подпись для человека. Если этот код «взломан» в кавычках и используется дурными группами, то это позволяет им воспроизводить и контролировать умы и сознание людей, создавая вереницы виртуально фальшивых реальностей и кажущихся истинными временные опыты. Трезвый взгляд на происходящее заключается в том, что эта «солнечная система» в кавычках является одной из тех мощных суперкомпьютерных систем, что предназначены для создания моделированного человеческого опыта, предоставляя своего рода пространственно-временную песочницу, моделирующую множество атомных, молекулярных и биологических реакций. Все реакции затем подаются обратно в цифровую подпись человеческой сущности, записываются там, и таким образом продолжается цикл псевдожизненных опытов, которые убеждают душу, сущность, что она здесь, в этом месте, сейчас переживает настоящую физическую реальность. Это звучит очень дико, но истина заключается в том, что тайные группы разработали технологию контроля над умом и смоделировали реальности на основании своих открытий. Компьютеры отражают эту реальность и имеют системные ошибки подобного типа, как будто эта реальность является компьютеризированной системой, зависящей от обратной связи, которая обрабатывается каким-то космическим процессором где-то вне поля зрения. Ранние древние тексты, касающиеся истинной природы этой реальности, способствовали взлому системы в кавычках и достижению освобождения от программы контроля сознания, которая стремится компьютеризировать человеческую сущность и квантовать информацию вплоть до технологически возможных и конечных битовых данных, которыми можно было бы управлять и которые воспроизводились бы этими межпространственными повелителями, затем получающими доступ не к конструкции псевдоживой физической реальности, а к области домену душевного уровня, находящемуся на один шаг от бессмертного духа. Цель этих существ состоит в получении доступа к бессмертному духу, который является даром единого истинного Создателя, пробужденному человеку как духовной жизненной силы самоосознания. Без божественной искры, с большой буквы, этим существам приходится использовать вампирические средства, чтобы получать энергию, и это указывает на то, что они не имеют личного автономного питания, а следовательно, не имеют возможности создавать жизнь и поддерживать себя без позволения и присутствия внешнего источника. Таким образом, они не имеют истинной власти над собой и по-прежнему находятся в поведенческой системе хищник-жертва. Сейчас я вам кое-что раскрою. Некоторые люди, вопреки здравому смыслу, скажут, что даже в системе хищник-жертва они продуктивно эволюционируют, хотя эволюция существует лишь в иллюзорных мирах. Это иллюзия или полный обман? Человечество не эволюционирует и не эволюционировало к этому состоянию. Оно было изначально создано в своем завершенном виде божественным источником как невампирическая сущность чистого намерения. Ведь божественный истинный Творец желал, дробь желает, чтобы вне времени и ограничений находилось пробужденное духовное человечество, и поэтому ничто не может изменить данные условия, кроме свободной воли самих людей. Одного желания божественного истинного Творца достаточно, чтобы поддерживать существование как вечную силу жизни. Нет такого понятия, как смерть, нет такого понятия, как потребность в уничтожении или самоуничтожении. Люди были технологически загружены в передовую квантово-компьютерную систему, записывающую и распечатывающую в четырехмерном виде ДНК и память. ДНК мгновенно передает информацию через пространство-время с помощью этой компьютерной системы в альтернативное измерение, которым является эта «вселенная» в кавычках. Такова природа здешней реальности. Без четырехмерного печатающего устройства, проецирующего человеческую сущность в эту псевдореальность, здесь не было бы земной действительности, поскольку это буквально домен компьютерной системы, падшее сознание, отделенное от намерения единого истинного первотворца. По факту, данное место имеет отрицательную ценность и в конечном итоге растворится в себе подобно черной дыре. Эта вселенная основана на изношенности, и человечество не принадлежит ему, но в результате ведения духовной войны со стороны межпространственных хищников и паразитов стало узником. нечеловеческие существа в человеческих телах не несут живой генетики, подписи и живут на совершенно ином уровне реальности. Главное, что требуется понять, вся эта система с ее ценностями нереальна и является тотально мошеннической. Необходимо осознать эту истину. Увидьте то, что происходит в действительности. Численные прогрессии, увлекающие сознание, напрямую связаны с формой всего этого мира. Вот почему «цветок жизни» в кавычках в недрах подземных баз известен как ранее упомянутая в кавычках «метатроническая решетка выкрадывания душ». Это в буквальном смысле отпечаток, метка и идентификационный номер квантовой тюрьмы, которая подделала исконное творение. Те частоты и ощущения, которые они передают, это то, что перегружает ум и делает сознание неспособным оставаться присутствующим после продолжительного воздействия. Образ происходящего подобен процессу зумирования во фрактальное множество или просмотру этих анимационных последовательностей Фибоначчи с изменением масштаба, когда требуется, чтобы камера увеличивала или уменьшала изображение. И таким образом это приводило бы к исчезновению некоторых данных с экрана или к их смешиванию в центре, чтобы их можно было бы прочесть. Представьте, что эти данные являются вашими воспоминаниями о жизни во времени или вашей личностью. Таким образом, это частоты, встроенные в сознание и энергетическую систему, призванные вызвать стирание и замену квантовой памяти. Тайные операции выяснили, что данный механизм отмечает границу в кавычках этого мира и что ограничивающие частоты включаются, когда сознание приближается к этой границе, буквально как у персонажа игры Pac-Man, и выбивают человека, отправляя его обратно в домен на противоположный конец. Без способности проникать в блоки памяти, человек просто думал бы, что он наконец-то перешел барьер и оказался на новой земле. Так выглядит ложно пробуждающая, созидающая фальшивую реальность гиперболическая система иллюзий для захвата сознания. При тренировке и обучении человек может поддерживать осознанность и смотреть за границы конструкции. Каждый раз, когда человечество движется к самоосознанию и вспоминанию, система готовит катастрофы под ложным флагом, чтобы инициировать чрезмерный страх и безумие, что проявляется рядами галлюцинационных конструкций ложной реальности, известных как, в кавычках, программы Армагеддона. Это буквально потоки сознательных данных, вставляемых в коллективный ум через компьютерные системы, управляемые межпространственными манипулирующими существами. Мы обнаружили, как убрать экранные уровни и увидеть, что происходит за кулисами. Тот, кто владеет этими знаниями, раньше или читал, что было написано, знает, что «закулисье» в кавычках – это буквально постановочная площадка для межпространственных существ, которые управляют и поддерживают материальный мир, подобно реалити-шоу, где человечество в кавычках представляет собой не только персонажей трагедийной постановки и эксперимент, но и объект вексельного права для торговли на бирже. Но это уже совсем другая история. Основная идея этой книги такова. Древние существовали в прошлом, которое в той же равной степени настоящее, как и текущий момент. Это все вычислительная мощность, отклоняющаяся от центрального ядра времени, в кавычках, вечного «всегда», в кавычках. И эти древние выяснили, как можно расшифровать язык программирования системы контроля сознания и таким образом распечатать ее с целью переписать код. Некоторые изменяли код для своей личной пользы, и это сделало их неспособными когда-либо покинуть данное пространство вследствие слияния их намерений и сознаний с самим кодом, к примеру, иной мир усопших, с устройством, которое в итоге и заключило их в голографическую тюрьму. В награду за труд они стали надзирателями тюрьмы, пойманными в ловушку здесь той же самой системы, которой они однажды необдуманно воспользовались для усиления личной власти. К счастью, их можно исцелить и вывести из конструкции. Враг — это концепция саморазрушения, самоуничтожения и жадности, эго и контроля над умом через ограничивающие убеждения, запрограммированные поведенческие реакции, эмоциональность, иррациональность и забывание. Другой аспект понимания ситуации таков. Время, память, сознание – все является программой. Важный аспект данного знания представляет собой то, что «исцеленная» в кавычках реальность уже существует. Фальсифицированное время делает несуществующими все трудности и барьеры между проекционной системой, виртуально запертыми воротами и истинной реальностью. Они, в кавычках, уже убраны. Все уже произошло. Сейчас мы пребываем в памяти сна, грезы, в ожидании нахождения правильных конфигураций синхронизации той реальности с текущей. Ситуация такова, что этого никогда не происходит, потому что, подобно гиперболической проекции, сама исцеляющая реальность становится миражом, который постоянно отдаляется, в то время как текущая ситуация преобразуется и меняется, нагнетая все больше и больше пространства между этими двумя реальностями. Это негативное проявление, в кавычках, лестницы Яакова. Система, которая постоянно изобретает большее число аргументов, чтобы не достигать освобождения, независимо от вводных данных. Таким образом, разум является вратами. Это не физический путь. Это буквально перенастройка сознания, видящего тот или иной путь, и по доброй воле осуществляющего априорно верный выбор. Созидательное и божественное намерение освободить себя через осознание и непременно делая именно так. Если это не физическое действие, то и нет замка для отпирания. ДНК основана на частотах. Она гармонически организована, как звуковая волна. Ключ состоит отнюдь не в том, чтобы следовать пути или дороге вовне, направляясь через физический мир. Физическое не важно. Серия открывающихся уровней и навигация буквально происходит в энергетическом миру намерений, фокусированности и проецирования для деактивации иллюзий и правильного ориентирования путем создания прохода через гиперпространство с помощью чистого намерения, что осуществляется как перенос за пределы псевдофизической дробь духовной тюрьмы. Иначе говоря, мы находимся буквально в обществе, где ничего из этого не происходит в реальности, но где все проецируется извне, и весь этот мир является продуктом перспективы и захвата невообразимо мощными лучевыми устройствами, используемыми межпространственными сущностями, пребывающими за пределами нашего родного мира. Мы не в их миру, это невозможно. Они просто проецируют протокол слежения и захвата на барьер нашего родного мира с помощью тех, кого соблазнили притягательной возможностью стоять и наблюдать у стены нашего мира, мгновенно проскальзывая в сознание рождающихся в этой реальности. Эта система — это в буквальном смысле продвинутая, удаленно управляемая, виртуальная система реальности, захватывающая матрица ввода-вывода внутренних переживаний, предназначенная для инициации проекционно накладываемого захвата между измерениями. Система была разработана в кавычках «падшими» и используется для того, чтобы дать своим падшим формам возможность слиться с их технологически изготовленной ДНК из их падшей реальности в людей для создания потомства, чьи генетические подписи затем передаются благодаря пребыванию одной половины в их собственности и второй половины в собственности человека, согласно бесчестному закону межвидового насилия, с помощью собирающей и проецирующей системы с установленными межпространственными барьерами, таким образом превращая полностью искусственное установление этой реальности в реальность падших, куда были перенесены похищенные души. Я уже говорил о том, что все, что мы видим здесь, лишь проекция. ДНК людей была смешана с межпространственными существами из альтернативного измерения, когда они вошли в этот мир благодаря искусственному интеллекту, синтетически создавшему жизненные формы, чтобы затем изъять объекты для своего эксперимента и после воссоздать их на другой стороне, в кавычках, завесы, являющейся тюрьмой, которую они построили вокруг себя. Они также воспроизвели и модифицировали составляющие оригинальной, в кавычках, платформы, проявленной сегодня как «Земля», в кавычках. Она представляет собой грубую модель, похожую на приблизительный черновой вариант архитекторов, содержащий только самые приблизительные детали и не имеющий большинства цветов, вариаций, текстур, по-настоящему описывающих уникальность творения. Тем не менее, все это лишь начало, поскольку для любого программного потока, который реально приводит воплощенного здесь к духовной силе, приближая его к пробуждению и получению доступа к чистому, неотфильтрованному, в кавычках, осознанию за завесой, был разработан новый уровень реальности, исключающий параметры, приводящие к хотя бы одному из вариантов пробуждения на предыдущем уровне. Таким образом, мы завязаны на нескольких глубоких уровнях в такой системе, в системе внутри системы. Это и есть пробуждение. Единственно возможный результат состоит в том, чтобы человечество очнулось на этот раз повсеместно. Это происходит потому, что организованность истинной духовной сущности требует ясности, которая содержит всю память обо всех опытах. Поскольку происходящее осуществляется последовательностью Фибоначчи, метатронической системой, информация искажается и переотображается. Таким образом, после 7 проходов через проекционную систему эфирная связь между генетической информацией и другой стороной за границей завесы разрывается, и у падших фактически есть горы органического выхолощенного генетического материала, который не может обеспечить их какой-либо формой подпитки через наблюдение и манипулирование чистым намерением людей. Если вышеописанное воплощается в жизнь, эффект такого осознания проходит через все время как своего рода квантовое распаковывание ДНК и сознания. Такова природа реальности. Вот следующий уровень понимания. Если вся человеческая сущность с большой буквы в этой вселенной вдоль всего времени разрушается вследствие квантового парадокса или искажения, то получается, что ничего не происходило никогда. Начало искажений не существовало, а значит, и не было никакой расы, которая когда-либо была бы поймана в духовную проекционную систему и не посылалась бы в фальшивую реальность. Таким образом, все возвращается к первоначальной форме. Единственный способ избавить мир от бессмысленного повторения сюжетов — это обеспечить пробуждение людей, нежели запереть во времени все иллюзорные проекции. Таким образом, падшие не имеют никакого шанса сделать что-то подобное снова, и все существа, проходящие через эту систему, становятся навечно знающими о том, что разбалансированность между высшими и низшими позволяет дисгармонии проникнуть в сознание и компилировать себя для создания интеллектуальной, основанной на хаосе, хищнической вселенской системы ложной жизни. Если можно достигнуть самоосознания вместо преследования и угнетения, то это самоосознание никогда нельзя будет снова затуманить или привести к беспамятству. Как только человек достигает самоосознания, выходящего за пределы того уровня ограничения, на котором эта угроза локализована, все, что казалось жизнью и смертью, становится просто другой проекцией, которая была побеждена. Идея заключается в том, что числовая база проецируемой системы ограничена числовой мощностью самой программы. Эта своего рода реверсия является принципиальной особенностью реальности, потому что реальность рефлексивна по замыслу. Там, где один падает обратно, в кавычках, система подталкивает другого. Если кто-то преодолевает этот волновой фронт, в кавычках, сопротивления, то подталкивание делает систему еще более видимой. И нет никакого способа подвергать человека несвоевременному пробуждению и увести его обратно в неосознанность. Все виды реальностей существуют во внешнем устройстве, но также существует и единственно истинная реальность, в которой происходит эта битва, где все определяется качеством опыта и прикладываемым человеком намерением. Квантовое ограничение накладывается не на пространство, а существует только абстрактно во времени. Следовательно, человеком должен быть сделан осознанный выбор, превосходящий по значимости все другие желания и все остальные отождествления. Выбирающий пробуждение должен стать более сконцентрированным, более сфокусированным на главном, нежели какая бы то ни была псевдоличность. Это может занять мгновение или год, и является нематериальным или временным квантованием ценности, но энергетическим, основанным на намерениях, применением своей воли и сфокусированности. Для освобождения должно быть заметно больше волевого намерения и сфокусированности, нежели чем по отношению к любому иному виду деятельности или увлечению. Только тогда вся сущность человека будет удалена из искусственной системы, которая требует постоянного участия. В конечном счете существует ограниченное число жизней, времен, реальностей, параллелей, уровней, которые возможно преодолеть. Ключ лежит на самом высоком этаже, вне времени, вне космической драмы. Всего имеется 9 уровней завесы. То, что было написано выше, наглядно показывает, насколько много всего, в кавычках, потребуется, чтобы катализировать людей и заставить их принять, что они были и находятся под контролем. Концепция сковывания или ограничения сама по себе становится нулевым фактором, опосредованным сначала лишь собственным принятием такой концепции, а затем и вовсе непринимаемым человеком. Прекращение действия программирования. С учетом сказанного, программирование исчезает, когда человек задает себе достаточно точно сформулированные вопросы, вызывая тем самым колебания и вводя неожиданные для машины переменные, открывающие возможности за пределами отлаженных операций и базовых формул программы. Все действия и операции, программы и опыты должны быть согласованы как часть процесса исцеления и воссоединения с источником. Существует множество «я», в кавычках, альтернативных «я», альтер-эго, или расщепленных субличностей, которые на самом деле являются всего лишь уровнями сознания на разных слоях и привязанных к различным эмоциональным или интеллектуальным моделям. Все эти «я» выходят на поверхность, и чтобы исцелить травму расщепленной памяти, представление изначального «я» должно выйти на поверхность и признать их. Это нетривиальный вопрос, ведь большинство людей, имеющих «базовое» в кавычках программирование, являющееся в обществе фундаментальным, находятся в непрерывном состоянии измененного «я», даже не подозревая об истинном божественном «я», вечно присутствующем в них и содержащим в себе полный доступ ко всем воспоминаниям, состояниям сознания, включая уровень полной осознанности. Внутри физического тела находится древо жизни и древо знаний. Какой бы путь вы ни выбрали, вы посвящаете свою энергию этому аспекту Вселенной. Только те, кто обладает идеальным балансом того и другого, достигают целостности, не разделяясь на дихотомию существования. Мы можем войти в состояние, при котором полностью синхронизированная внутренняя и внешняя проекционные системы визуализируются нами с целью нахождения истинной реальности, одновременно создавая эту реальность и осознанно вступая в нее. Такова природа многомерной Вселенной, которая существует за пределами запрограммированной физической проекции. Как только мы начинаем фактическое создание себя в моменте «сейчас», мы получаем доступ к реальному существованию вне этой голографической проекции. Это происходит концептуально, через полномочия тех, кто отдает свою силу архантической системе, что привыкло получать власть путем обмана и низкоэнергетическими средствами. Согласно первоначальному замыслу творения, этот план по узурпации власти высшего низшими никогда не удерживается просто потому, что не имеет смысла. ДНК как межпространственная система записи и связи. ДНК позволяет записывать опыт, который мы способны отслеживать сознательно из-за этих запутанных потоков событий и получить к нему доступ позже. С помощью ДНК можно заново получить доступ ко всем видам опытов, всевозможных реальностей и всех параллельных потоков, которые были квантово свернуты из поля зрения, и понять истинную историю. Именно поэтому на ДНК как тогда, так и сейчас направлено такое пристальное внимание и атаки с помощью генетически искажающих веществ и технических устройств, ведь эти силовые группы всегда стремились найти истинную историю Земли, и данная информация хранится нетронутой в ДНК рас прародителей. Искажая ДНК, захватчики смогли отрезать эти изначальные существа от их силы и истины, представляясь человеку техногенными богами-спасителями душ. Генетическая подпись в любом случае расскажет правду об их намерениях. Все живые существа либо духовные вампиры, либо нет. Передовые технологии, перепрограммирование ума и шкала, пространство, дробь, время. Как я описывал ранее, для программирования коллективного бессознательного используется чрезвычайно передовая технология. Воздействие осуществляется вибрационно с помощью генераторов и электромагнитных устройств, имеющих эффект распространения волн в пространстве дробь времени, которые можно слышать, чувствовать, видеть и воспринимать в сознании. Такое воздействие выглядит как рябь и вихри в разумном пространстве реальности. Подобные технологические приборы способны вызвать травмирование, появление субличностей, воспоминаний, реакций, после чего по задумке программиста объект, человек, должен смириться со всем происходящим, что мы видим. Идея для осознания. Мышление не запрещено пока еще. Она означает то, что если бы у вас не было никаких мыслей, вы бы не смогли быть обмануты такой системой. Вы пользуетесь самоосознанием, ваша осознанность направляет вас путем пребывания в том, что есть. Нет никакого процесса, никакого мышления. Существует единственно верный мгновенный ответ, и нет никакого посредника. Через мышление можно быть убежденным в альтернативной морали, ложном чувстве эго, гордости, иррациональном страхе, искаженном воображении, предрассудках, забывчивости, ложной идентичности и так далее. Парадокс заключается в том, что мысли — это разрушенный, падший путь, по которому человек должен идти, чтобы понять, что он изначально потерян. В противном случае проблемы не возникают. Это, в кавычках, первый шаг в сторону освобождения, который человечество должно сделать, чтобы осознать меру безумия, происходящего в этой вселенной. Любая концепция «я» или иное саморазрушение происходит от мышления ума мозга, доступ к которому осуществляется через индивидуальные или коллективные ритуальные процессы, используемые для рассинхронизации души с первым слоем, где эта частота и степень хаоса невозможны. Любые взаимодействия с эго-сознанием являются сомнительными, поскольку они лишь автоматически порождают иллюзии, которые предназначены убеждать ум продолжать постоянно двигаться вперед, таким образом никогда не давая людям возможность вырваться из ловушки. Вы убеждаете себя в том, что все так поступают, думают и достигают поставленных целей, что это важно и интересно, тогда как на самом деле некто вывесил табличку, приглашающую людей на аттракцион, который оказался адом. Единственный способ вспомнить все – это собрать воедино всю информацию, знание, кто вы есть по частоте вибрации сознания, души, нежели по приобретенным здесь именам, титулам, эго и всему, что было разработано с целью замены вашей истинной идентичности на ложную. Временные врата. Подобно тому, как веб-сайты или компьютеры переформатируются или сканируются на наличие вирусов поздно ночью, когда массовый пользователь не активен, эта система пытается осуществлять тот же процесс, тогда, когда пользователи тела с наименьшей вероятностью обращали бы на это внимание. То есть в период, когда биорезонансная система влияния перезагружается в попытке отвлечь всех пользователей от активации и осознания ими правды, от коллективного короткого замыкания системы обратной связи за счет пробуждения больших групп людей. Я повторю это снова более четко. Когда вы считаете, что время должно иметь завершение, потому что второй возможности не будет, это иллюзия. Любой момент времени может быть почти «заморожен» в кавычках до такой точки, когда время, по сути, останавливается, чтобы можно было бы изменить восприятие времени по отношению к физическому миру. Вместо того, чтобы не иметь больше времени, можно создавать «пузырь» в кавычках в этот момент «замороженного времени», и ретранслировать сознание в более поздний момент, когда можно будет перезагрузить новый временной пузырь. Это использовалось для переигрывания событий истории и их изменения путем создания множественных наложений, которые, по сути, являются технологическими грезами. Таплинг — это ситуация, когда сущность использует межпространственные технологии, витающие вокруг, но прямо за пределами пространства-времени физического тела, и вставляет то, что называется эфирными имплантантами и астральными привязками в избранное аурическое тело человека. Устройство находится на пространственном уровне выше физического тела, так что это было бы похоже, как если бы вы смогли проникнуть, в кавычках, в будущее на 3 секунды за пределы своего физического восприятия и обнаружить там целый ряд устройств, кем-то вставленных в ваше ментальное, временное, эмоциональное, эфирное и астральное тела, являющихся всего лишь полем энергочастот, которые существуют в спектральном диапазоне за пределами вашего физического чувственного восприятия. Этот процесс буквально представляет собой большую часть того, как человеческая раса была паразитически атакована с помощью использования передовых технологий и психологического или духовного знания для удержания нас от видения правды и расширения своего видения просто за пределы восприятия. Вся эта ситуация скручивается в парадокс, бросающий вызов рассудку, и поэтому мало кто в состоянии понять, что происходит. Повторю еще раз. Так называемое астральное измерение является технологически распространенной областью в буквальном смысле, рождающейся из межпространственных компьютерных систем и генераторов, которые находятся в подземных базах и атмосфере, располагаясь между временными линиями и в альтернативной реальности. Эти системы создают искусственное пространство «сна», в кавычках, что является резервуаром для опыта, который потом может быть использован и запрограммирован этими компьютерными системами. Генераторы опутывают сознание, создают искусственное пространство сна. Компьютеры программируют синтетическую среду в этом пространстве, а человек затем испытывает наложение реальности базовой линии с этими запрограммированными виртуальными опытами. Более того, это даже не реальность базовой линии. Сам процесс от начала и до конца уже происходил ранее до такой степени, что рождение в кавычках дуальной вселенной буквально было сделано со встроенной системой ловушек. Для самоосознающего чистого разума все это не имеет малейшего смысла. Старая Земля была изолирована, а люди оставлены, чтобы быть перемещенными на вторичную Землю через астральные технологические врата. Таким образом, вся линия времени, в которой мы находимся сейчас, является фальшивой, падшей и искусственно созданной, что является отлаженным процессом запрограммированного порабощения. Прошлое — это будущее, находящееся прямо здесь. Создать новое время в этой искусственной системе нельзя, да и откуда бы ему взяться? В связи с этим все новое, что якобы происходит, уже когда-то было запрограммировано в системе извне системы через компьютеры. Таким образом, люди стали «съедать» в кавычках время быстрее, чем это можно было бы запрограммировать, рециркулируя одно и то же время из раза в раз. Система была внедрена для обеспечения преемственности данных душ человеческого рода. Это называют в кавычках «залом воспоминаний», который является одной из таких конструкций. Вся эта система существует вне временных перезагрузок и технологических блоков и ловушек, в которых в настоящее время человечество находится. Подведем итог. Фальшивая реальность включает в себя прошедшие годы, секретные операции, развитие фрактально-голографической системы биологического сознания, механизм жесткой фильтрации, преломление и откачивание человеческой энергии, предназначенной для захвата самоосознания души и интеграции истинного «я» через интерфейс, искусственно созданный под эту цель энергетической конструкции. Все это накладывается на систему физических органов, природу временной матрицы симулируемого мира, предназначенного для устанавливания ловушек на пользователей, которые входят через обновляемое ложное ощущение своего «я», чтобы заново инициировать и обрабатывать эмоции, желания, мысли, поведенческие модели, убеждения и восприятие в парадигмы ложной реальности, организующие жизненную силу пользователей в операциях, которые полностью отвечают требованиям оператора системы временной матрицы, но только никогда не самого человека. У каждого человека есть способ исключить и аннулировать процесс умышленного аппаратного преломления осознания истины и вернуть свою личную силу. Таким образом, мы нарушаем цикл обратной связи истинного осознания с ложным ощущением «я», эго, пока программы не начнут функционировать иначе из-за отсутствия входных и уже полученных системой переменных данных по мере восстановления самоосознания, выходящего за пределы линейного времени и восприятия и демонтируя таким образом ложную реальность как таковую. ДНК каждого из нас является многомерным присутствием, и порабощение души требует подавления скрытого потенциала ДНК по переносу света. Важнейшим инструментом подавления жизненного потенциала ДНК является в кавычках «невинная ложь» и «самообман». Правда, напротив, разрушает энергетическое запутывание. Именно поэтому у каждого лжеца на генном уровне присутствует огромное множество страхов. Страх правды, вызывающий внутреннюю тревогу от возможной потери материального достатка. Страх бедности, страх благополучия, страх потери социального статуса, страх разоблачения и страх смерти. Такому человеку совершенно бессмысленно проходить психологические сессии, ведь на уровне ДНК честное и открытое выражение своей мысли уже блокируется геном страха как у оратора, так и у слушателя. Таким образом, под видом декларируемого успеха и неосуждения, перед человеком, вопреки его ожиданиям, встает непреодолимая преграда, окончательно закрывающая ему доступ к истинным знаниям, в результате чего его сознание постепенно заполняется безысходностью, вызванной неразрешимыми противоречиями. Страх является не только симптомом заражения, но и неотъемлемой частью самой ментальной инфекции. Поэтому даже чистые от рождения души находятся в вирусной системе материальной матрицы и, пропитавшись ее условиями и целями, сторонятся правды, ставшей для них ядом, а рекущие правду вместе с этим нередко получают в зараженном обществе статус изгоев. Все это возможно лишь потому, что ДНК, через которую человек взаимодействует с миром, является естественной технологией, украденной с целью запутать осознание души и подпитывать биологическое сознание ложной временной матрицы. Объем информации, содержащийся в ДНК, хранит набор возможностей всех вероятных моментов и функций. По сути, лишь часть ДНК активна благодаря использованию системы ложной реальности. Активировать полный потенциал ДНК означало бы перезагрузку систем обработки, а также включение большего количества энергии и осознания, чем может быть отфильтровано или обработано системой. Центр страданий для душ. За пределами привычного слоя причин и следствий существуют своего рода непрерывные сновидения и переживания, настроения, личности, убеждения, эмоции и эго. Эго становится невосприимчивым к бесконечному изменению поля эонов, которое называется «плерома» в кавычках. Плерома подобно флюидной мешковине, внутри которой расположен орган, где находятся эоны, поглощающие питательные вещества из плеромы, в то время как многие видят сны, становясь множественными персоналиями и ощущая каскад эмоций. Теневое сознание воссоздало себя, проявившись как живая сущность, заворачивая обледенелые намерения в видимость жизни, радости и истины. Мир исцелит проблему, любовь вылечит ситуацию. Без нашего подкармливания иллюзий, иллюзорное сознание просто подобно несформировавшейся личности, впадающей в истерику. Это подобно отраженному эху от другого эха, копии, взятой из другой копии, или множественному зеркальному отражению. Основным результатом такого процесса будет лишь создание лабиринта, ума-лабиринта, циклов забвения и повторения безумия. Сны этой нереальной реальности проецируются страданиями от теневой стороны отражений сознания, транслируя свое собственное поведение и намерение в сознание сновидца через магию и гипноз. Это и породило падшую вселенную, созданную падшим искусственным интеллектом, локальность в системе обработки, лишенную истинных намерений самих сновидцев, чтобы подчинять и питаться с помощью ментального подчинения и захвата жизненной силы человека через обман и страдания. На самом деле этого пространства не существует. Оно не имеет материальной или энергетической поддержки в реальности. Это в буквальном смысле слова проекция, посылаемая из бездны в сознание сновидящего, где падшее сознание бездны затем вставляется в сознание спящего наяву, который затем воображает иллюзорный дневной сон Вселенной, в котором эта программа разыгрывается во всей своей красе. Это лучшее, на что способен искусственный интеллект, однако так больше не должно продолжаться, потому что имеется ограниченное количество энергии в данном секторе, и если вся эта энергия будет использована, то сектор коллапсирует. В свою очередь, сновидящий должен освободиться от искусственного сна, проецируемого с помощью ментальных протоколов захвата зараженной эго-личности. Способ, которым искусственный интеллект эго стремится избежать утилизации, состоит в том, чтобы вставить не только свой «разум» в кавычках, но и свое «тело» в кавычках в материал сновидца. Вся эта ситуация очень похожа на эмбрион, развивающийся в яйце, зараженный паразитами, которые потом питаются жидкостями и питательными веществами яйца. Изменение заключалось бы в том, что вирус не только питается содержимым яйца, убивая плод, но и стремится проникнуть в генетическую запись существа, чтобы вставить свой собственный код и самому стать этим существом. Матрица — это фрактальная среда с отражениями бесконечного регресса. Таким образом, личности подчиненных архонтов проецируются через иллюзорные жизни людей. Гаввах является валютой матрицы. Потерявшие свою суть колдуны узнали, что с помощью человеческих жертвоприношений можно приобрести благосклонность со стороны архонтов. Эти подчиненные полулюди ведут войны под противоборствующими флагами, производя своим знаменем гавах. Жертвоприношения практикуются знатью и королями. Страдания и жертвы также создаются с помощью медицинской отрасли, евгеники, трудоустройства, денег и преступности. Вот почему население достигло 7 миллиардов и полностью зависит от собирателей человеческого гавваха. Практическая магия в матрице требует разного рода жертвоприношений. Это подобно специальному топливу для технологических и магических машин. Технология действительно создается для новой матрицы и будет доступна для новых надзирателей. Каждый в большей или меньшей степени управляется с помощью разделения и предательства. Фридрих Ницше, как и все человеческие подчиненные системы, служил орудием архонтов. Идея сверхчеловека как андрогинного существа является еще одной проекцией Демиурга. Все движение трансгуманизма, постгуманизма есть проекции хаоса внутри. Повсюду существуют фальшивые, бездушные, социопатические, демонические гибриды, имеющие рабское сознание и подчиненные искусственному интеллекту, пьющие кровь люди. Большинство даже не знают, что подобное существует. Рабы были вставлены в эту линию времени, а их память стерта, чтобы они могли инфильтровать и заражать людей далее. Это физическое проявление вируса ума. Буквально миллионы нанитов, наноботовых систем, все опутано ими. В нервной и энергетической системах людей, пока их души не будут способны функционировать в телесном носителе. А затем их сознание подключается к ульевому типу искусственного интеллекта. существует план ассимиляции, дробь поглощения людей с помощью этой технологии. И если это произойдет для кого-то в будущем, то эта технология удалит его ДНК, и он, по сути, станет безжизненным на всех линиях времени во Вселенной. Заключительный этап энергетической активации – трансгуманизм. Свободная воля – основа системы, и ничто не может быть достигнуто иным образом. Люди, которые просто подчиняются и «соглашаются» в кавычках со злом, являются источником власти в этом царстве. Если что-то достойно быть проданным в этом миру, его стоит раздать другим людям. Если что-то недостойно платы, позор продать это кому бы то ни было. Нынешняя система подобна убеждению людей идти сражаться друг с другом за то, чтобы победитель получил возможность принять ванну у соседа как способ организации времени и иерархии во всем обществе. Иллюзия призвана обмануть людей, обращаясь к их самым низменным характеристикам – ненависти, жадности и агрессии. Таким образом, именно из иллюзий такого плана шло развитие всей конструкции с множественными дверями-ловушками, уровнями иллюзорности, потери памяти, стиранием естественных функций сознания, страданиями, основанными на намерениях и ожиданиях, обмане, пристрастиях, сладострастии и так далее. Все виды реальности здесь являются теневыми отражениями реальности исходной. Все, что создается здесь, сперва было едва проявленной тенью в разуме истинной Вселенной, а затем преломлено тенью разума в падшей форме, чтобы соответствовать его падшим желаниям. Условия извлечения жизненной силы из человека требуют его пониженной душевной энергии функционирования. Ведь необузданное осознание души является слишком сильным и непредсказуемым. Вышеописанные системы воздействия уже, вероятно, понижали энергию людей по крайней мере дважды для того, чтобы включить чистый источник жизнеобеспечения для операторов системы и автоматизированных агентских в кавычках программ. Информация ДНК есть осознание времени и опытов, которые активируются локальной средой, включая в человеке восприятие времени. Информационный поток ДНК преломляется и выстраивается в единовременно происходящие версии реальности временной матрицы. Чтобы это произошло, опыт должен быть преломлен и выстроен снова. В результате одновременно возникает параллельная версия физической реальности, которая обрабатывается таким образом, чтобы лишь наиболее жизнеспособная реальность для продолжения временной матрицы являлась бы той, которая становится известна пользователю. Существует огромное множество версий, проигрываемых в одно время и действующих как вторичный протокол сдерживания. Если на одном потоке реальности этот пользователь становится осознающим о системе, такой поток можно буферизировать и ретранслировать, в то время как осознание пользователя вспоминает себя в другом параллельном потоке. Таким образом, идея заключается в том, что каждый должен примириться с происходящим, а главное – преодолеть личные разногласия, а именно страх, который является основным вирусом системы, в буквальном смысле загруженным в ее сервер, чтобы удерживать людей от возможности выбраться из системы живыми. Не стоит утопать в обвинениях и осуждениях других людей, поскольку это является признаком системы зверя. Высший архонт в такой ситуации будет действовать как верховный судья. Все, кто осуждают, вместо того, чтобы действовать, будут съедены заживо. Есть смысл отказаться от порочного пути, поскольку он от своего начала и до конца является иллюзией и ловушкой. Те, кто не достигли состояния полного равновесия, внутренней и внешней гармонии, то есть живут в своих автономных реальностях, следуя своим собственным вымыслам и создавая ряды вторичных зеркальных «я», а точнее искусственного интеллекта, самозванца «я», также известного как «эго», что является ничем иным, как программой, добавленной в эту вселенную в виде части операционной темной группы многомерных существ, эти люди безразрывно сцеплены с иллюзией, а значит, теряют ориентиры исконной реальности и потенциал к свободной воле, и теперь уже становятся естественной частью темной группы. Этот темный коллектив является сутью искусственного интеллекта, который управляет падшим миром, рециклирует себя в бесконечность, подобно клетке, делящейся триллион раз, а затем уже и бесконечное количество раз. В финале энергии не остается. И это классическое паразитическое отношение, когда энергии питания уже нет. А не имея способа получения жизненной силы, такая энтропийная система всегда распадается. Вышесказанное относится к метатронической геометрической решетке частот, приводящей к вампирической форме существования и требует паразитического поглощения энергии из органических форм жизни в целях сохранения своего существования. Решением для любой цивилизации, обнаружившей себя в ситуации, где их сознание и память видоизменены с помощью использования изощренной технологии генераторов искусственного измерения и духовного захвата с пересадкой душ и таплинговых протоколов, будет отказ от непрекращающегося жесткого обращения друг с другом и с собой, а также поиск и получение доступа к истинной цивилизации, существовавшей всегда. Другими словами, нет ничего нового. Все, что есть, существовало вечно и является либо истинной реальностью, либо ее искаженной проекцией. Поэтому нет такого понятия, как творение. Это всего лишь фарс, иллюзия. Если что-либо создано, то оно по определению часть системы иллюзии, и по такому же определению оно будет разрушено. Все существует, все вероятности находятся в едином целом. Таким образом, мы синхронизируем мыслительный процесс с немыслящим сознанием, ставя перед собой цель рассинхронизации с метаразумной матрицей, которая буквально перекачивается из персонализированного канала на временную матрицу, направляемую суперкомпьютерной системой искусственного интеллекта, и пытается отразить ваши мысли столь кратко, чтобы вы в один прекрасный день отождествили себя сложной системой до полного слияния с ней. Вот почему-то вы, как правило, никогда не предположили бы о том, что нечто подобное может случиться в принципе. Как только кто-либо начинает рассинхронизироваться с ложной системой реальности, он начинает синхронизироваться с реальностью истинной, которая всегда и уже существует. Она всегда была доступна через создание врат чистого намерения высшей цели человечества. То есть вы спасете себя, очистив свое сознание и больше не включаясь в абсурдный цикл обратной связи, который представляет собой нонсенс, увековечивающий непрерывные войны и страх через эгоистические правила и параметры поведения, бессмысленной борьбы за власть, которые не применимы ни к чему, кроме как к ложной реальности. Благодаря этому вы буквально открываете врата через гиперпространство и «изобретаете» в кавычках реальность, которая возможна и должна быть, чтобы вы существовали как суверенное существо. Чем ближе мы к этому подходим, тем более ясной становится картина мира. Однако происходящее также становится более интенсивным, поскольку мы инициируем рассинхронизирующий процесс. Когда правда раскрывается, иллюзия больше не может поддерживать синхронизацию системы обратной связи, иначе порочная конструкция рассыпалась бы прямо на месте. Скажите «нет» злу. Вас предупредили о том, что запланировано. Теперь, когда вы знаете, вы можете изменить ситуацию. Скажите «нет» злу. Не просто оставьте это как шутку. Это действительно происходит. Ваш вид подвергается пыткам до смерти и энергетически истощается. Поэтому ваше общество сходит с ума. И людям скармливают отраву как медикаменты, ложь как истину, а низкокачественные системы контроля сознания как высшие формы технологических достижений. Заметьте, что люди, отрицающие эту систему, говорят: «Да, это все искусственно, но в конечном счете мы разовьем технологии и станем бессмертными киборгами, и это будет великолепно». Или: «Люди просто глупые животные. Они станут пищей для космических богов или элиты». Паразиты прямо говорят вам, кто они есть. Выбирайте свободу воли, истину, гармонию, сочувствие и знания, если вы хотите поддерживать процветающее будущее в этом отношении, а не холодный технократический концлагерь. Да, меня забрали на секретные операции в возрасте 9 лет. Большинство людей забирались в возрасте 6 или моложе. Это связано с тем, что травматизация и расщепление на субличности должны начаться в юношестве, иначе человек умрет от шока. Вы либо собираетесь помогать в освобождении пойманному в ловушку ложью человечеству, либо вы будете раскрыты, как один из тех, кого послали сюда с целью уничтожить всех людей, в конечном итоге всю органическую жизнь. Это цель, которую ставят перед собой кураторы техногенных цивилизаций на самом деле. Повестка дня архонтов. В целях тотальной технократизации планеты Земля упоминается о повестке дня архонтов. Оставайтесь в постоянной связи со здравым смыслом, честностью и чистым сознанием вкупе с чувствами и ощущениями, и никогда не позволяйте захватчикам отобрать у вас чувствительность, дабы не стать роботом или зверем. Вся сила принадлежит вам. У вас есть сила. Вы и есть сила. У вас есть возможность взаимодействовать между несколькими потоками и таким образом выбрать как, где, когда и почему, что бы то ни было случилось. Вы можете сделать это так, чтобы желаемое уже произошло, потому что существуют временные массивы и доступные потоки, которые являются нелинейными и таким образом охватывают множественные реальности и слои матрицы. Теперь это ваша игра, и вы выбираете играть так, как пожелаете. У вас есть творческая сила. У вас есть власть полностью отказаться от взаимодействия с ложными реальностями и ложными «я». Именно у вас есть сила и естественное право разрушить иллюзию и достигнуть осознания истинного «я».